издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Шелик. «Живой лед». Книга 9. Пролог. В Тантинийском королевстве, на окраине маленького захолустного городка, расположилась средних размеров продовольственная база, товары с которой поступали в магазины соседних населенных пунктов. И именно под этим местом, позволяющим, не вызывая подозрений, перевозить различные грузы, находилась тайная база Ордена Демонопоклонников, одна из немногих, которую еще не потревожила Международная организация борцов с инферналами и их последователями. В подземном бункере было тепло, сухо, светло и немноголюдно, как минимум на двух последних уровнях данной базы. По длинному коридору самого нижнего из них под охраной двух крепких бойцов в черной одежде шел молодой целитель в белом халате и катил инвалидную коляску, в которой с трудом сидел сгорбленный, постоянно трясущийся однорукий и безногий мужчина. Его лысая голова была словно продавлена в нескольких местах и лишь частично восстановлена. Лицо лишилось верхней челюсти, половины носа и губ. Кожа была изрезана жуткими шрамами, которые сползали на шею, грудь и ниже. Дополнял образ перекошенный, словно после множественных переломов, торс. Такое впечатление, будто бы несчастный пережил как минимум тройку горных обвалов и каким-то чудом выжил. При дыхании безногий издавал крайне неприятные сипяще-хрипящие звуки, из приоткрытого рта стекала вязкая слюна, а по всему его телу из-за постоянной боли то и дело прокатывали сильные, длящиеся несколько секунд волны дрожи. И лишь единственный горящий ненавистью глаз говорил окружающим, что он еще не сдался. Процессия остановилась у окованной железом двери, и пока бойцы ее открывали, молодой человек обошел коляску и произнес: «Роман Александрович, как ваш целитель, вынужден напомнить, что вы еще недостаточно пришли в себя для проведения ритуалов. Есть немалая вероятность, что перенесенные вами травмы и магическое истощение негативно отразятся в дальнейшем на физическом и психологическом здоровье. Будет лучше продолжить восстановление в капсуле. За 2 месяца мы достаточно вас подлечим, и тогда ритуалы будут максимально эффективны. Сейчас они могут принести только вред. Раны восстановятся не так, как нужно, и это будет иметь последствия в дальнейшем». Глаз покалеченного мужчины вспыхнул темно-красным светом, и молодой человек испуганно отшатнулся назад. «Идиот! У нас просто нет времени. Безопасники уже лишили меня 4 из 7 баз, и никому не известно, когда они наведаются сюда. А кроме того, этот ублюдок Морозов как-то закрыл уже сформированную пустошь. Если дать инквизиторам время, то они научатся с его помощью уничтожать прорывы, и тогда у нас не будет шансов. А без поддержки инфернальной энергии меня ждет смерть или что-то пострашнее ее. Так что на всякие глупости просто нет времени. Хорошо, что велел вывести меня из комы раньше, чем завершится восстановление. А так у нас еще есть шанс». Со злостью и яростью подумал однорукий. Ощущая неприятную боль во всем теле и обнажая остатки зубов, он прохрипел: «Впх, ритуальный залп». 2 безмолвных бойцов тут же подхватили его на руки, занесли в помещение замысловатой, исписанной мелкими символами пентаграммой, линии которой светились едва заметным красным светом. Они положили тело прямо в ее центр, спиной на небольшой, размером с 2 кулака, демонический алтарь, представляющий собой необработанный кусок стекла с несколькими камнями души и боли внутри. Не обращая внимания на неприятные ощущения, мужчина приподнял трясущуюся от нагрузок руку, и туда был тут же вложен исписанный рунами черный нож. «Не псите, пленник!» Едва слышно прохрипел человек. Ожидание не продлилось долго. 2 безмолвных бойца притянули, по-другому не скажешь, вырывающегося и дергающегося, тощего заросшего мужчину, от которого пахло нечистотами, грязным, давно немытым телом и ужасом от осознания происходящего. «Положите его на сами, пря!» — велел инвалид, и как только бойцы выполнили его приказ, начал кромсать ножом извивающуюся и дико кричащую жертву, отчего символы пентаграммы ярко вспыхнули, словно кто-то их подсветил. Спустя несколько долгих минут от пленника остался лишь пепел, и безногий уже более уверенным тоном произнес: «Следующий!» После еще трех убийств уставшего, но преобразившегося мужчину, избавившегося от сутулости и дрожи, вернули в инвалидное кресло, и он прохрипел: «Лаборатория 310». Спустя время его вкатили в длинное помещение с множеством вычислительных приборов, по периметру которого располагались емкости с телами, плавающими в вязкой зеленой жидкости. «Кардинал?» Перед инвалидом склонились в глубоком поклоне трое немолодых мужчин в белых халатах. Инвалид кивнул, пробежал по телам взглядом и здоровой рукой указал на камеру, внутри которой застыла голая черноволосая женщина, опутанная различными проводами и трубками. «Лисана Вспышкина», — прореагировал старший из тройки. «31 год, архимаг, 4 ритуала усиления, 2 слияния, по одному подчинение и сокрытие. Шоковая травма, полученная после потери связи с членами ментальной ячейки, являющимися в том числе ее братьями-близнецами, также участниками экспериментальной программы». «Начинайте расконсервацию», — чисто, но медленно произнес инвалид. «Да, кардинал», — кивнул мужчина. «Осмелюсь напомнить вам, что из-за навязчивого желания отомстить, несмотря ни на что, ее состояние крайне нестабильно. Вспышкина очень непредсказуема, ее невозможно контролировать. 2 раза во время технического обслуживания капсулы она предпринимала попытки выбраться из раствора и сжигала наши комплексы. Нейтрализация возможна лишь с помощью ритуала подчинения. Другого способа контролировать ее у нас нет». «Горит желанием отомстить?» переспросил кардинал и неприятно рассмеялся. «Очень хорошо. Расконсервируйте ее. Я дам то, что ей нужно». Старший поклонился, а кардинал заскользил взглядом по другим емкостям с людьми, и на его лице появился оскал. «Психику кого-то из них удалось восстановить?» «Только 3, но они уже переведены в соседнюю лабораторию», доложил старший. «С оставшимися нужно еще долго и упорно работать. У всех серьезные психические отклонения. Их кровожадность, недальновидность и отсутствие критического мышления могут негативно сказаться на выполнении заданий». «Расконсервируйте всех!» велел кардинал и вновь расхохотался. «Вспышкиной понадобится помощь, чтобы отомстить убийце братьев». Молодой целитель, наблюдающий за инвалидом, осуждающе покачал головой. То, чего он боялся, произошло. Незавершивший восстановление кардинал после ритуала жертвоприношения из расчетливого и прозорливого начальника превратился в психопата, и отклонения с каждой неделей будут лишь прогрессировать. А значит, пора собирать вещи, местные наработки и затирать следы своего пребывания. Без адекватно мыслящего кардинала у ордена нет будущего. Нужно уходить.